Глава первая. Секрет кабинета математики. Красивое соотношение 1:2:3. Близилось лето. В школьном дворе кипела жизнь. Дети привыкли к своей необычной школе и обзавелись друзьями. Наконец-то настал день, которого все ждали. Сегодня должны были пройти первые клубные собрания. Всего утвердили 9 клубов. Каждый ученик должен был вступить в один из них. Все хотели пойти в математический ТОПС или в компьютерный «Синяя заря», но это было невозможно. В первый клуб ребята не рисковали подавать заявки, помня, насколько сложным было вступительное задание. Во второй попасть пытались, но никто не смог решить компьютерную задачу. Уж слишком непонятная она была. И это было не просто так. Ноэль не хотел, чтобы в его клубе оказался кто-то еще. Ноэль, Паран, Рани и Арым, полный состав «Синей зари», зашли в клубную комнату и дружно ахнули. Для четверых она оказалась слишком просторной. У всех клубов помещения были одинаковые по размеру, и тут маленький состав сыграл ребятам на руку. Вдоль стены стояло 4 шкафчика для личных вещей. В центре комнаты располагался стол, окруженный стульями. И вишенка на торте – 4 компьютера последней модели. Ноэль подбежал к ближайшему и нежно обнял его корпус. «О, как ты прекрасен! Он настолько классный!» – Рани вопросительно смотрела на друга. «А то! К тому же у нас теперь плюс 3 свободных часа в неделю, и эта комната только наша. Это же офигеть, как классно!» Ноэль улыбнулся и самодовольно скрестил на груди руки, как вдруг услышал низкий голос учителя. «Вижу, настрой у вас хороший». Ребята оглянулись и увидели Рюгона. Когда он успел зайти, непонятно. Учитель по очереди посмотрел на каждого из участников «Синей зари» и пошел к доске. У Арым слегка покраснели щеки. Очень уж он походил на Юри Су. Будет ли ее любимый айдол выглядеть как учитель, когда станет старше? «Рад видеть, что все в сборе. Меня зовут Рюгон, и я руководитель вашего клуба. Буду краток. Сегодня составьте план, чем будете заниматься в этом году, и сдайте мне. И вчера вы вроде делали видеопрезентацию «Синей зари». Через час запланирована трансляция, на которой будут представлены все клубы, в том числе ваш. Можете посмотреть. И последнее. Если вы предоставите мне разумный план и начнете его исполнять, я не буду особо вмешиваться в деятельность клуба. На этом все. Удачи!» Рюгон отвел взгляд от Ноэля, на которого смотрел все это время, развернулся и вышел из класса. «Да ладно! И это все?» Ноэль покосился на дверь, за которой исчез Рюгон, как будто не мог поверить своим глазам. Девочки осторожно выглянули из класса. Вдруг учитель все еще там? Не мог же он на самом деле просто уйти? «Его нет! Вот это да! Какой же он классный!» — воскликнула Арым и в восторге схватила подругу за руку. Учитель даже вел себя, как Юри Су. «Точно не зря присоединилась к ребятам», — подумала она и улыбнулась сама себе. «У нас лучшая в мире учительница Ким Йон Джу и еще учитель Рюгон. Нам крупно повезло», — заключила Рани. Рым кивнула, соглашаясь. Подруги еще с минуту восхищались своими учителями, а после Рани повернулась к Ноэлю и серьезно спросила. «Президент клуба, какие у нас планы? Чем займемся?» Ноэль в этот момент настраивал под себя рабочий стол. Услышав ее, он повернулся. «Президент? Ты это обо мне, что ли?» «А нас кто-то другой тут собрал?» — съязвила Рани. «Хм, ну как, чем займемся? Выбирайте себе место, садитесь, развлекайтесь». И Ноэль снова взялся за мышку, с довольной ухмылкой зашел на сайт и поставил на скачивание онлайн-игру. Ноутбук не тянул ее по параметрам, но на клубных компьютерах она будет летать. Вдруг на экране всплыло окно с сообщением. «Не вздумай копаться в сервере школы под предлогом создания форума. GAN-007». «Черт, GAN-007 — это и правда учитель Рюгон?» Про себя удивился Ноэль, но через секунду снова заулыбался. «Сложно не улыбаться, когда перед тобой мощнейший компьютер. Об учителе можно подумать и потом». Рани радовалась, что в клубе можно заниматься чем хочешь, а Рым тому, что Рюгон – руководитель их клуба. Каждый занялся своими делами. Ноэль читал гайды по игре, Рани просматривала любимый блог по фотографии, а Рэм выбирала на заставку «Лучшее фото Юрису». А Паран вместо браузера открыл учебное пособие и начал его изучать, пока все остальные весело проводили время за компьютерами. Час пролетел незаметно. Наступило время трансляции. После бесконечной вступительной речи директора начались презентации клубов. «Ты про это рассказывал, когда говорил, что ходил на съемки?» — спросила Рани у Ноэля. Парень смущенно кивнул. На экране представители клубов по очереди объясняли, чем они будут заниматься. Рым и Рани с нетерпением ждали презентации Ноэля. Их глаза сверкали от предвкушения. После баскетбольного клуба пришел черед математического. Когда показали ТСУ, подруги восторженно ахнули. «Вау! А на экране он убийственно красив», — заметила Рани. Паран улыбнулся. Его рассмешило явное преувеличение. «Вы, скорее всего, видели задачу на вступление в ТОПС. Числа в столбике подчиняются последовательности Фибоначчи. Используя ее, можно было понять, что под знаком вопроса скрывалось 1959. В этом числе зашифрована цель нашего клуба. Именно в 1959 году впервые провели Международную олимпиаду по математике. В ней соревновались гении со всего мира. Мы собираемся стать представителями Кореи и выиграть эту олимпиаду», — вещал с экрана ТСУ. Ноэль повернулся к Парану. «Представители Кореи? Он о чем? Если занять первое место на олимпиаде между старшими школами по стране, то можно участвовать в международной на правах представителя Кореи. Наверное, он об этом», — ответил тот. «Но мы ведь в средней школе учимся. Или нам тоже можно участвовать?» — заинтересовался Ноэль. «Да, но конкурировать придется со старшеклассниками, поэтому победить будет нелегко», — безразличным тоном пояснил Паран. На самом деле он на секунду задумался о том, что мог бы и поучаствовать. За математическим клубом шел компьютерный. Ребята встрепенулись. На экране крупным планом показали Ноэля. «Всем привет! Я Чин Ноэль из компьютерного клуба «Синяя заря». Мы планируем усовершенствовать сайт школы, а также создать и поддерживать разные форумы для клубов учебы по годам обучения». «У-у-у!» Издав жуткий крик, Ноэль подбежал к телевизору и закрыл с собой экран. «Ты чего? Не видно же!» — возмутилась Рани. «Это кринж!» — отчаянно завыл друг. Всем было любопытно, чего так стеснялся Ноэль, но отодвигаться он не собирался, поэтому ребята сдались и вернулись к своим делам. Рани заметила в руках Парана книгу. «Что читаешь?» «Архимеда». «Кого-кого?» — спросила Рани и забрала томик у друга, чтобы посмотреть описание. Оказалось, что Архимед считается одним из самых выдающихся математиков в мире, и эта книга — его биография. На старой обложке красовалось две печати — естественно, научной школы и их математической академии. «Это что за старье? Серьезно, зачем ты это читаешь?» Архимед упоминался в наших пособиях по математике, заинтересовался. «Ничего себе! А ты у нас любознательный!» «И про что хотел узнать?» Рани все еще не верил, что кто-то по своей воле может читать подобное. «Про его смерть». «Ну и как он умер?» — спросила девочка. Римские войска вторглись на Сицилию, где жил Архимед. По одной из версий, он сидел перед домом и размышлял над чертежами, сделанными прямо на песке. В этот момент подбежал римлянин и наступил на них. Архимед закричал: «Не тронь моих чертежей!» Легионер не узнал ученого и зарубил его мечом. Услышав об этом, римский полководец разозлился и опечалился, ведь он приказывал не убивать Архимеда. По завещанию математика на камень в его гробнице нанесли изображение. Так люди почтили память умершего. Завещание? А что в нем было? Архимед открыл красивое соотношение между объемами конуса, шара и цилиндра. 1:2:3. Он считал это своим главным открытием, поэтому попросил изобразить на своей могиле шар, вписанный в цилиндр. «В каком месте?» «Что?» — не понял Паран. «В каком месте оно красивое? Куда смотреть, чтобы эту красоту увидеть?» Друг забрал у Рани книгу, открыл иллюстрацию с фигурами и задал встречный вопрос. «То, что соотношение между объемами конуса, шара и цилиндра равно 1:2:3, два к трем, само по себе удивительно и красиво. Разве нет?» Девочка посмотрела на схему и тут же ответила. «Ничуть». Рани взяла книгу и положила ее перед Ноилем. «Вот тебе это кажется красивым?» «А? Нет, я не фанат геометрии. Забери это», — отмахнулся от нее друг. Рым, молча наблюдавшая за ними, рассмеялась. Рани улыбнулась и протянула Парану книгу, отрицательно качнув головой. «Не нашли мы красоты». Паран взял томик и уже собирался что-то ответить, но случайно выпустил его из рук. Биография Архимеда со стуком упала на стол и раскрылась. В процессе падения из нее выпал потрепанный листок и исчез под столом. Рани подняла его и аккуратно расправила. Это оказалась записка. В глаза сразу бросился большой знак «Бесконечность», выведенный желтым маркером. Буквы местами выцвели. Видимо, написано было давно. Содержание записки было интригующим. «Тепаль, встретимся после уроков в клубной комнате. Нужно поговорить. Я много об этом думал и пришел к выводу. То, чем я сейчас занимаюсь, слишком опасно. Бесконечность». «Ничего себе! Вот это привет из прошлого! Это же сколько лет назад написано! И неужели записка адресована нашему учителю Чон Тепалю?» От удивления глаза Рани стали круглыми, как шар с иллюстрацией. «Может быть. Он ведь выпускник естественно-научной школы», — добавила Арым. «Серьезно? Он выглядит как тип, который был суперхорош в учебе. И все, чем он занимался, учился, учился и еще раз учился. Боюсь, тут тоже речь о каких-нибудь внеклассных занятиях», — попытался остудить любопытство девочек Ноэль. «А вот и нет. Про внеклассные занятия не пишут. Опасно. И что это за странный знак в конце?» — возразила Рани. «Это математический знак. Означает потенциальную бесконечность. В смысле, что переменная может достигать сколь угодно больших значений», — объяснил Паран. «Бесконечность? А может, бесконечную любовь? У него что, была девушка?» — выдвинул предположение Ноэль. «Не может быть!» — хором закричали девочки. Рым с Рани не верили, что у Чон Тепаля могли быть романтические отношения. Их гипотеза провалилась. «Еще так изображают ленту Мёбиуса. Это фигура, у которой нет конца и начала, внешнего и внутреннего. У нее только один край и одна поверхность», — вмешался Паран. «Но ты шутник. Не бывает такого», — хихикнула Рани. «Возьми длинную ленту, перекрути один конец на 180 градусов и соедини его с другим. Получится лента Мёбиуса». Она разбивает стереотип о том, что у всего есть внешняя и внутренняя поверхность, «в трехмерном измерении», — объяснил Паран. «А-а-а-а!» — просто протянула подруга и открыла последнюю страницу книги. Там Рани нашла библиотечную карточку. 10 лет назад, во времена естественно-научной школы, еще не было компьютерной системы учета. Поэтому кто и когда взял книгу, записывали на карточках. Имени Чон Тепаля в ней не было. Зато последним, кто ее брал, оказался... «Рюгон?» вслух прочитал Рани. И в этот момент он вошел в класс. Ноэль от такого внезапного появления аж на стуле подпрыгнул. Он молниеносно свернул вкладку с гайдами по игре и неловко улыбнулся. «Посмотрели трансляцию?» — спросил учитель. «Да!» — хором отозвались все четверо. Взгляд Рюгона упал на стол, и он заметил записку, а в ней желтый знак «Бесконечность». От Ноэля не ускользнуло то, как приподнялись брови учителя всего на секунду. Потом он снова принял безмятежный вид, но при этом не сводил глаз с записки. «А вы тоже выпускник естественно-научной школы?» — спросил Ноэль. «Нет». «Так, я зашел напомнить вам про план. Если возникнут вопросы, спрашивайте, я буду в учительской. Заполненный план приносите мне. На этом все». И Рюгон, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица, вышел из клубной комнаты. Нужно было еще кое-что рассказать ребятам о клубной работе, но эта записка выбила его из колеи. В сумраке он шел по коридору с ледяным выражением лица. Слишком часто эта школа напоминала ему о том, что он хотел забыть. Секрет октаэдра. Иногда, находясь в кабинете, Тесу чувствовал на себя взгляды одноклассников. В такие моменты он, выпрямив спину и сдерживая улыбку, думал, Так и должно быть. Это мое предназначение – быть в центре внимания. Да, даже у детей существовала своя иерархия. То, какое место ты в ней занимал, зависело от многих факторов – оценки, внешности, умения драться и договариваться, происхождения. И Тесу был на высоте по всем пунктам, поэтому в начальной школе он находился на вершине пищевой цепочки. Существование Парана не представляло настоящей опасности, но изрядно досаждало ему. И Тесу это не нравилось. Обычно он наслаждался интересом, который проявляли к нему ребята. Но сейчас они смотрели не на него, а на Парана с Ноилем. А тех это абсолютно не заботило, и это раздражало больше всего. Тесу злобно взглянул на парней. Равнодушное выражение на лице Парана и беззаботное у Ноиля пробуждали в нем дикую ярость. Тесу опустил глаза и снова открыл справочник, пытаясь сдержать злость и забыть об их существовании. Прозвенел звонок, занятие по самоподготовке закончилось. Ноиль тут же подорвался со своего места и вылетел в коридор. Он направлялся к лестнице, когда услышал из-за спины внезапное «Эй, куда спешим?» Напугало, блин. Ноиль повернулся к Рани. «Ты что, ниндзя? Все время появляешься из ниоткуда». «Сердечко мое, сердечко!» Парень картинно схватился за грудь. «А из-за кого мне пришлось овладеть этим навыком? Изучаю территорию, чтобы потом легко тебя выслеживать. Не хочешь сгонять за булочками?» Попытался отвлечь подругу Ноиль. «Ты мне зубы не заговаривай. Кто сегодня дежурный в кабинете математики, а?» Рани схватила его за воротник. «А? Я же в прошлый раз убирался». «Какой прошлый раз? Круг уже прошел. Снова твоя очередь. Со зрением проблемы? На доске же написано». Ноиль напряг память. «Да». Кажется, Рани права, сегодня он должен убирать в классе. «Но ты-то откуда знаешь?» – удивился друг. «Кто, если не я? Ты ведь пустоголовый!» Сказав это, Рани потянула его в сторону кабинета математики. Когда друзья зашли в класс, то увидели там Парана. Он уже убирал. «Подкрепление прибыло», – бодро оповестил Рани. Ноиль недовольно скривился, посмотрев на веник, но потом смирился, схватив орудие труда, и пробурчал. «Чего не напомнил про уборку? Работаешь тут совсем один. Это же грустно». «Какая разница, один или двое? Неважно, кто это сделает. Главное, что сделает», — просто сказал Паран и продолжил вытирать пыль. Рани в это время была поглощена изучением кабинета математики. Сейчас она рассматривала картонные многогранники, лежавшие на витрине шкафа. Ноиль заглянул ей через плечо. «О, неужели нашла что-то интересное?» «Да нет». «Скорее, странное. Смотри, в этой витрине выставлены ценные предметы, кубки, награды. А вот эта вещь выглядит дешевой, как будто кто-то сделал ее своими руками». В шкафу хранились все трофеи со времен, естественно, научной школы. И многогранники, правда, среди них сильно выделялись. «Почему их именно пять?» «Не больше и не меньше, и форма у всех разная», Рани продолжала задаваться вопросами. «Потому что платоновых тел всего пять, и это они», — сказал Паран. «Платоново тело? Это что?» «Правильный многогранник, фигура, все грани которой — правильные многоугольники, а все многогранные углы у него правильные и равны друг другу». «А, ясно», — протянула Рани и показала Парану большой палец. «Умный ты у нас! Круто!» Ноиль внезапно откинул веник и выдал. «Паран! Давай уберем там, где заметно, и по домам». Чонтепаль сказал, что зайдет проверить. «А, ладно. Тогда вылизываем все до блеска, да?» Ноиль грустно взялся за швабру и начал старательно мыть пол. Паран вернулся к вытиранию пыли. Рани уселась на подоконник и посмотрела в окно. На стадионе ребята перекрикивались, гоняли мяч по зеленой траве. Странным образом их бодрость и энергия дошли до девочки. Это было приятно. Парни быстро закончили с уборкой и сели ждать. Шло время, но до прихода Чонтепаля было еще далеко. Ноиль заскучал. «Может, сыграем? С проигравшего мороженое?» «Во что?» — Рани оживилась. «Да хоть во что. О, давай в кости!» Ноиль указал пальцем на многогранники. «Будем по очереди кидать куб. Он похож на игральный». «Супер идея! А если он сломается?» Рани недовольно скривила губы. «Хм. А если возьмем восьмигранник?» «Ты что, дурак? Он тоже картонный». Но Ноэль уже не слушал подругу. Он подбежал к витрине и достал из нее октайдер. «Вау! Выглядит потрепанным, но на самом деле прочный», — изумился парень, крутя фигуру в руке. «Я пас», — коротко бросил Паран и, сев за стол, достал сборник задач. Рани приземлилась на стул рядом с ним и прошептала. «Смысл играть? Все равно Ноэль проиграет, хотя сам предложил. Ему по жизни не везет». «Эй, я все слышу вообще-то». «И это не мне не везет. Ты просто слишком удачливая», — возмутился Ноэль. «Да-да. Поэтому будет проще, если ты сразу купишь нам мороженое». «Так не пойдет. А как же азарт? Играем». Ноэль придвинул ближайшую парту к той, за которой сидели друзья. «И? Смысл кидать простой куб без цифр?» — Рани вздохнула. «А если мы напишем на нем что-нибудь или испортим, Чонтепаль заметит, он же душу из нас вытрясет». Ноэль будто только этого возражения и ждал. «Если вы со мной, то нет ничего невозможного. Смотрите, что у меня есть», — торжественно заявил он и вынул из сумки стикеры. «У октаэдера 8 сторон, поэтому приклеим на каждую стикер с цифрами от 1 до 8, так чтобы сумма двух граней, расположенных параллельно, равнялась 9. Скажите, я гений, да? Паран, ты с нами?» «Нет», — ответил тот, но сборник задач в сторону отложил. «Ну ладно, тогда я первый. Побеждает тот, у кого выпадет большее число». Ноэль высоко подкинул восьмигранник. Он с тихим стуком упал на край стола, чуть прокатился и свалился на пол. Друзья в ужасе распахнули глаза, наблюдая за падением. «А!» — только и смог выкрикнуть Ноэль. Произошло то, чего боялась Рани. Картонная модель упала на влажный после мытья пол. Вода быстро справилась со старым клеем, и нижние швы октаэдера начали расходиться. «Нам крышка!» — в отчаянии закричал Ноэль, поднимая бедный восьмигранник. Модель уже было не спасти. Там, где грани касались пола, картон размяк и выглядел очень плохо. Раз он был в витрине, значит, Чонтепаль им дорожит. Наверное. От слов Рани Ноэль закрыл глаза и сжал губы. Ему захотелось плакать. «Так, нужно его склеить. Быстро. И поставить в витрину сухой стороной к нам». Ноэль отчаянно перебирал в сумке вещи, пытаясь найти скотч. Скотча ни у кого не было. Рани разглядывала октаэдер, оценивая, насколько все плохо. «Ой, тут на внутренней стороне что-то написано. Хм». Девочка сощурилась, чтобы лучше рассмотреть надпись. «Чонтепаль?» «Ребят, внутри подпись. Чонтепаль». Ноэль отвлекся от поисков и тоже заглянул в октаэдер через отвалившуюся грань. Внутри на одной из сторон и правда было написано имя их учителя математики, а над ним красовалась карикатура старшеклассника. «А, тут и без имени понятно, о ком речь. Одного взгляда на этого красавчика достаточно. Он и в старшей школе был страшным». Паран посмотрел на октаэдер, потом на ребят. «Выходит, эту модель сделал Чонтепаль?» «А, да. И раз учитель поставил ее в витрину, значит, он ею дорожит». Парня снова накрыло отчаяние. «Там внутри что-то еще есть?» Рани прервала друзей. «Дай посмотреть». Любопытство Ноэля было сильнее страха. Пытаясь рассмотреть, что там написано, он сильнее раздвинул оставшиеся грани октаэдра, и модель разошлась на две части. «Ты что наделал?» — крик Рани перешел на фальцет. «Да хуже уже не будет. Пофиг. Раз так вышло, посмотрим, что тут еще внутри. А потом склеим обратно или сделаем такой же и положим в шкаф». Ноэль отпустил ситуацию. Он раскрыл октаэдер как киндер-сюрприз, и ребята увидели, что рядом с Чонтепалем были нарисованы еще два подростка. Под одним из них, симпатичным парнем, было написано «Рюгон». «Рюгон?» — вслух прочитал Ноэль и моргнул, потому что не верил своим глазам. «Наш учитель информатики? Но он же сказал, что не был выпускником естественно-научной школы», — удивилась Рани. Парни кивнули. Они спрашивали его об этом совсем недавно. И все помнили, что учитель ответил. Получается, Рюгон им соврал, но зачем? «Может, не хотел, чтобы мы узнали о его дружбе с Чонтепалем? Считает, что это стрёмно? Или там какая-то темная история? Или это просто его тезка?» — предположил Ноиль. «Точно не последняя. Посмотри». Рани ткнула пальцем на изображение с подписью «Рюгон». «Вылитый учитель информатики. Как будто фоторобот рисовали». «Да, и такой же красивый», — согласно кивнул Ноиль. Кроме него на грани была изображена девушка с длинными прямыми волосами по имени Чон Хейон. Ноилю показалось, что оно звучит очень знакомо. Но он не мог вспомнить откуда. А когда увидел еще одну подпись под именами, то и думать про это забыл. Парень прочитал строчку вслух. «Чон Тепаль, Рюгон, Чон Хейон. Хакерский клуб, хакеры из 12 класса. Естественно, научной школы. Стоп! Что?» То есть 10 лет назад они сделали модель Октаэдера, нарисовали на внутренней стороне себя и подписались. Зачем? Какой в этом смысл? Пытался осознать это Ноиль. Чон Тепаль хакер? Нет, учитель Рюгон еще может быть, но Чон Тепаль? Серьезно? Он же полный ноль в компьютерах. Рани неверяще мотнула головой. Ноиль хотел с ней согласиться, но вдруг вспомнил слова, произнесенные Ким Ён Джу, когда он заходил в учительскую, чтобы подать заявку на образование клуба. «Нет, Чон Тепаль в них шарит. Те математические задачи на компьютерах, что мы решали, когда только поступили, подготовил он», — сказал парень. «Да ладно! Вот это поворот!» Рани все еще не могла осознать, что учитель математики не просто программист, а еще и бывший хакер. Он больше похож на того, кто будет перебирать счеты, а не писать код. «Тут еще в углу надпись», — сказал Ноиль, продолжая рассматривать внутренности Октаэдера. Там, где сходятся грани, было написано «8 и бесконечность навсегда». Парень нахмурился. «И что это за 8?» «Стоп! Паль в имени учителя значит 8. Неужели это про Чон Тепаля?» А помните, когда Паран уронил книжку про Архимеда в клубе, из нее выпала записка, и там была подпись «Бесконечность». Рани начала издалека. Выходит, подпись со знаком «Бесконечность» принадлежит Чон Хейон, и у нее с Чон Тепалем был тайный и опасный роман и любовь навсегда? Записка из кабинета и то, что они сейчас прочитали на Октаэдере. Пазл сложился идеально. «Черт, реально? У Чон Тепаля? Как? Почему? Я не понимаю». Ноиль пытался переварить неожиданную новость. Паран посмотрел на ребят с жаром строящих теорию о прошлой любви учителя, потом на часы и сказал. «У вас точно есть на это время? Чон Тепаль скоро придет». Ноиль застыл, как стоял, с восьмигранником в руках, но спустя секунду пришел в себя. «Что делать будем?» «Что-что? Склеим новый, такой же». Рани посмотрела на Ноиля и лучезарно улыбнулась. «Сгоняй за картоном и клеем». «А почему я?» «Хорошо. Когда Чон Тепаль спросит, чьих это рук дело, ты шагнешь вперед и поднимешь руку», — ответила Рани, продолжая улыбаться. «Понял. Уже бегу». И Ноиль без дальнейших препирательств вылетел из класса. Рани посмотрела вслед другу, плечи ее грустно опустились. «Старайся, не старайся. Все бесполезно. Он ходячая катастрофа». Парану очень хотелось сказать, что они друг друга стоят, но вместо этого он встал и предложил. «Давай пока расставим столы». «А при чем тут я? За уборку отвечаете вы», — возмутилась Рани. «Думаешь, нам хватит времени на столы и сделать Октаэдер?» Девочка посмотрела на Парана и только молча надула губы. Вдвоем они быстро расставили столы по местам, а Ноиль все не возвращался. «Он что, картон сам делает? Чего так долго?» – ворчала Рани, выглядывая в коридор. Непутевый друг явно не торопился, поэтому девочка снова подняла Октаэдер и принялась изучать, как он склеен, какие у него стороны. Потом взяла его остатки в одну руку, тетрадь в другую и подошла к Парану. «Расскажи, как сделать восьмигранник, пока ждем Ноиля», – произнесла Рани и протянула парню тетрадь. «Сколько сантиметров в одной стороне?» Рани достала линейку и быстро измерила одну из граней. 15. Паран взял ручку и начертил развертку Октаэдера. Девочка посмотрела на рисунок. Он выглядел простым и понятным. «Нужно вырезать схему и сложить по линиям, да?» Да, если сложить сначала по отрезкам JB, JC и JD, то A с I соединятся и станут вершиной. Потом нужно сложить по отрезкам ID и IE. Тогда встретится B с H. Затем складываем по отрезку EH. C соединится с G. И в конце складываем по отрезку EG. Встречаются D с F. Все, октаэдр готов. Супер! Рани подняла большой палец. Осталось дождаться Ноиля с картоном. В этот момент дверь распахнулась, и он ворвался в класс. «Я не создан для бега», — задыхаясь, еле выговорил Ноиль. «Ага, давай скорее», — поторопила Рани. Парень протянул Парану упаковку картона, словно эстафетную палочку, и получил в ответ. «Почему я?» «Чертишь ты аккуратнее, Рани. Спаси меня». Ноиль умоляюще сложил руки и добавил. «С меня ужин». Паран вздохнул, взял линейку и карандаш и нарисовал схему. Рани вырезала и сложила из нее модель, надежно склеив грани. Так, благодаря командной работе, родился идеальный клон размокшего октаэдра. «Вроде похож», — сказал Ноиль, окинув модель взглядом. Рани кивнула и отдала виновнику происшествия октаэдр, а тот пошел ставить его в витрину. Девушка тем временем принялась прятать в сумку то, что осталось от изначальной модели, но прервалась, услышав взволнованный возглас Ноиля. «Сейчас-то что?» — не выдержала она и подбежала к другу. «У него цвет другой». Друзья вместе уставились на витрину. Их модель и правда слегка отличалась от остальных многогранников. «Да, оказалось, что такой же. Но теперь, когда модели стоят вместе, видно, наша чуть желтее». Рани нахмурилась. «Но ничего не поделаешь. Остается надеяться на удачу. Главное, не подавать вида, ребята». Парни кивнули и с беспечным, насколько это возможно, выражением лиц, сели ждать Чонтепаля. Спустя пару минут открылась дверь, и учитель вошел в класс, а вместе с ним явилась тревожная, давящая атмосфера. Ребята затихли. «Вы закончили с уборкой?» – спросил Чонтепаль. «Да», – хором ответили ребята и судорожно сглотнули. «А ты что тут опять забыла?» – учитель посмотрел на Рани. «Ну, это, друзьям помогаю», – ответила девочка и смущенно хихикнула. Чонтепаль поднял бровь, но ничего больше не сказал. Он мельком посмотрел на Ноиля. И когда их взгляды встретились, мальчик судорожно улыбнулся. Пока учитель ходил и дотошно проверял каждый угол, Рани и Ноиль нервно переглядывались. Только Паран спокойно стоял и смотрел прямо перед собой. «Молодцы!» — наконец вынес вердикт их судья. «Чин Ноиль!» «Да!» Парень сам не заметил, как вытянулся по стойке смирно. «Тебе стоит больше времени уделять учебе. Все свободны». Когда Чонтепаль отвернулся от ребят и пошел к двери, Ноилю нестерпимо захотелось закричать «Ура!», но он сдержался. Друзья быстро схватили сумки и приготовились бежать, как вдруг учитель замедлился и остановил взгляд не на чем-то еще, а именно на витрине. Спустя мгновение он уже стоял рядом с ней. «А это что такое?» «Это конец», — подумал Ноиль и закрыл глаза, готовясь понести наказание. «В следующий раз не забудьте протереть витрину», — сказал Чонтепаль и вышел из кабинета. Ребята одновременно выдохнули. «Фух, я минимум на год постарел», — Ноиль вытер со лба пот. «Да, срочно нужно заесть стресс. Я хочу что-то европейское». «Чин, Ноиль, еда с тебя», — потребовала подруга. «Как прикажете, госпожа», — проворчал парень, но не отказал. Паран, как обычно, промолчал, и ребята отправились в столовую. Пережитое явно их сблизило, даже холодный гений выглядел менее отстраненным. Ноиль снова завел разговор об учителях. «Значит, Рюгон с Чонтепалем знакомы со старшей школы, состояли в одном клубе. Тогда почему сейчас не общаются? А тебе-то что? Подозреваешь что-то?» – заинтересовалась Рани. «Да просто забавно. Самое удивительное для меня, что они ровесники. Как они могут быть одногодками и так отличаться внешне?» «Верно. Рюгон выглядит лет на 10 моложе», – согласилась девушка. «И еще, почему учитель нам соврал, что не оканчивал естественно-научную школу?» «Кто его знает?» – протянула Рани. «Нет, есть в Рюгоне что-то странное. Вы не чувствуете в нем ничего подозрительного?» – не унимался Ноэль. «Не выдумывай. От нашего учителя информатики пахнет только крутизной», – возразила подруга. Друзья уже вышли во двор и продолжили бы обсуждать прошлое преподавателей, но заметили на скамейке неподалеку Тесу и Чисока. Президент клуба математики окинул их презрительным взглядом и демонстративно отвернулся. Но Илю стало неприятно. Они жили в одной комнате, но и словом не перекинулись после того, как их родители пришли в школу на воспитательную беседу. Нет, они и раньше не болтали без остановки, но в последнее время их отношения стали еще хуже. Сосед игнорировал Ноиля, будто тот был невидимым. Парень вздохнул и вдруг заметил, что Рани сверлит Тесу взглядом. «А тебя он чем успел достать?» «Твой враг, мой враг. Из-за него все узнали, что ты сын Чин Ёнджина. У меня от этого жизни легче не стало». Подруга продолжала злобно коситься на Тесу. «А что случилось-то? Как будто сам не знаешь. Все девчонки в моем классе по тебе с ума сходят». «Да ладно!» Ноэль почесал затылок и смущенно засмеялся. А потом будто вспомнил что-то неприятное и очень серьезно посмотрел на Рани. «Ты же никому не давала мой номер, да?» – предупредил он. «Хе-хе!» Рани лучезарно улыбнулась и показала знак «Ви». «Только не говори, что ты уже... Не парься! Только одной девчонке!» Она выиграла его на честном аукционе имени меня. Здорово, да? «Очень», – съязвил парень и процедил сквозь зубы. «Большое спасибо». Припираясь, друзья прошли мимо Тесу и Чисока. Последний кивнул им вслед и повернулся к другу. «Только глянь на эту троицу. Ходят вместе, как будто склеились. Надо бы помочь им разлепиться. Я вообще впервые вижу, чтобы Паран с кем-то время проводил. Неужели на ту девчонку запал?» «Ты о Хорани?» – Тесу посмотрел в ее сторону. «Ага, они с Чин Ноилем друзья детства. Наверное, она тоже из богатой семьи. Дочь каких-нибудь крупных бизнесменов?» «Не похоже». «А Чин Ноиль похож, что ли, на богатого?» «Нет, но это другое», – возразил Тесу. Он попытался представить Рани Чеболем во втором поколении, а потом вспомнил, как когда-то на баскетбольной площадке она легко поколотила их мусорной урной, чтобы разнять, и встряхнул головой. «Эта девочка точно не из богатой семьи». «Не болтай ерунды. Пошли!» Тесу поднялся со скамейки. «Людей же привлекают их абсолютные противоположности. Значит, Паран мог заинтересоваться этой сумасшедшей, нет?» «Не до такой степени, Чисок. Она же просто невыносима». И парень зашагал вперед, не дожидаясь ответа. Подозрительный разговор. «Все есть число». Эти слова были написаны на последней странице и принадлежали Пифагору. Паран снова произнес их про себя и закрыл книгу. В субботу в библиотеке почти не было людей. Рани и Ноиль, видимо, не смогли его найти. Это радовало. Впервые за долгое время у него выдался спокойный выходной. Он улыбнулся и пошел в читальный зал взять новую книгу. Желающих узнать про теории древних философов-математиков и их жизнь почти не имелось, а вот Парану было интересно. В библиотеке крыло А можно было бы назвать его личным, ведь именно там хранились подобные труды. Парень прошелся вдоль стеллажей и увидел то, что ему захотелось прочитать. Он как раз взял книгу с полки, когда из-за угла донесся знакомый голос. «Да, мы все еще не раскрыли личности тех, кто проник вчера в школу. Это уже второй случай. Возможно, это они. Да, мы следим. Пожалуйста, будьте бдительней, наблюдая за границами территории. Кстати, те, кого мы поймали в прошлый раз, все еще молчат?» Это была Ким Ёнджу. Учительница говорила по телефону, и тон ее отличался от обычного, мягкого и нежного. Он звучал твердо и даже жестко. Паран почувствовал, что лучше не попадаться ей на глаза, и начал бесшумно отступать к крылу Б. «Эй, чем занят? Опять про Архимедов своих читаешь? Пошли есть». Но Иль его все-таки нашел. «А? Ага». Паран неожиданно легко согласился, кинув взгляд в сторону крыла А. «Что происходит? Кто-то проник в школу? Зачем?» Паран вспомнил про таинственную женщину и воров, пойманных охранниками несколько дней назад. И вот опять. Это уже мало походило на случайность или халатность тех, кто сторожит школу. «Ты чего, забыл что-то в читальном зале?» — спросил Ноэль. «Да нет, все нормально», — отмахнулся Паран, продолжая поглядывать в сторону крыла А. Ноэль не стал допытываться, просто схватил друга и потащил в столовую. Войдя, они сразу почувствовали аппетитный аромат. Сегодня в меню было пульгоги. Парни взяли еду и уселись за стол, когда к ним подошла Рани. Она тяжело дышала. Что-то точно случилось. «Ты чего такая?» — поинтересовался Ноэль. «Подралась в туалете». Паран смешался, а вот Ноэль отреагировал невозмутимо. «Выиграла?» Больше его ничего не интересовало. «Конечно. Ты хоть раз видел, чтобы я проиграла? 5 на 1, но я их сделала». Рани вытерла нос. «Вот и отлично. Сегодня в меню пульгоги», — оповестил друг. «Мясо?» Услышав заветное слово, девочка полетела туда, где накладывали корейскую еду, приговаривая: «Мясо, мое любимое, сейчас как поедим?» Спустя пару минут Рани, сияя от счастья, поставила на стол тарелку, полную пульгоги. От ее негодования не осталось и следа. Наблюдая, как тарелка напротив стремительно пустеет, Паран как бы, между прочим, спросил: «А ты закрываешь на ночь комнату?» «Нет». «Зачем?» «Закрывай. А если опять кто-то в школу проникнет?» «Опасно. У вас там парней нет?» «Да ты преувеличиваешь. Не волнуйся по пустякам», — легкомысленно отмахнулась Рани. «Ты же сама видела, как к нам недавно грабители пробрались. Это может повториться». Паран попытался продолжить наставление, но все внимание девочки было приковано к еде, и он сдался. Поужинав, друзья вышли на улицу. Там дул весенний ветерок. После еды он казался особенно приятным. Вдоль дороги к общежитию красиво цвели розы. Рани неожиданно для себя очутилась перед одной из роз. «Красивые!» — девочка залюбовалась цветами. «Ты опять внезапно ведешь себя как девочка. А ну прекращай!» — пошутил Ноэль. «В смысле как? Я и есть девочка?» «Ну да, уверен, так и есть», — снова сиронизировал друг. Обычно Рани после такого яростно нападала или отшучивалась, но не сегодня. «Я что, так плохо смотрюсь рядом с розами?» — грустно спросила она. «Ужасно. Я настолько страшная, и обаяния у меня нет. Я не похожа на девочку. Ну, наконец-то ты догадалась. Что, ни капельки не симпатичная? Даже чуть-чуть?» После последней фразы Рани Ноэль почувствовал, что пора остановиться. Что-то было не так. Она не из тех, кого волнует подобное. «Что случилось? Тебе же обычно все равно». «Да, но до этого в туалете...» — подруга смолкла. «Что?» «Девочки сказали, что я уродина, и им противно смотреть на меня рядом с вами, что я к вам пристала и порчу весь вид». «Кто это сказал?» — Ноэль нахмурился. «Одноклассницы. Они что-то еще хотели добавить, но в этот момент я вышла из кабинки». «Как их зовут?» «Забей. Мне просто интересно, я правда так плохо рядом с вами смотрюсь? И рядом с Розой? А с чем тогда хорошо?» Рани поджала губы. Ноэль внезапно стал пробираться к Розе через клумбы и деревья. «Эй, ты куда? Зачем?» — окликнула его удивленная подруга. Парень, ничего не ответив, скрылся между кустов роз. Рани пыталась разглядеть, чем он там занимается, но было темно, и его надежно скрывали тени деревьев, так что от света фонаря не было толку. Но девочка упорно всматривалась в темноту. «Красивая», — как-то особенно уверенно сказал Паран. «Что?» — не поняла Рани. «Я считаю, что ты красивая». Это было неожиданно. Услышав подобное от Ноиля, она бы ответила: «Хватит прикалываться». Но с Параном все было по-другому. Он не из тех, кто бросается словами. Рани улыбнулась, хотя сама такого от себя не ожидала. Кусты раздвинулись, и из них вышел Ноэль. «Напугал!» — вскрикнула Рани. Парень держал в руке букет роз. Он протянул его Рани. «Ты чего?» «Я подумал еще раз. Ты хорошо выглядишь и ничего не портишь своим видом, и на фоне цветов отлично смотришься. Держи». Это были всего лишь розы со школьного двора. Ее друг, конечно, совершил акт вандализма, сорвав их, но настроение у Рани поднялось. Она взяла букет и рассмеялась, а Ноэль издал звук «фе» и сказал: Ты только не думай, что я пытался тебя утешить. Просто увидел красивые цветы и захотелось сорвать парочку. Но зачем они мне? Я же парень. Вот и отдал их тебе. Не выбрасывать же. На ходу сорвал. Ну, раз ты не пытался поднять мне настроение, то мне стоит сделать это самой. И найти этим розам применение по душе, в привычной манере отшутилась Рани и ударила Ноиля по спине букетом, тем самым, который он собрал. Он изобразил, что в ужасе сбегает в общежитие и испарился в дверях. «Не забудь закрыть дверь в комнату», — на прощание повторил Паран. «Ути, боже мой, так мило, что ты обо мне заботишься, Паран. Кто, если не ты?» Рани улыбнулась и подняла руку с букетом, как будто собиралась замахнуться. Она полностью пришла в себя, и Паран, подумав, что его вполне может постигнуть участь Ноиля, тоже убежал в общежитие. «Милые они», — сказала себе под нос Рани и пошла к себе. Комнату она открывала, тихо напевая что-то веселое. Внутри было темно. Девочка зажгла свет и увидела на столе записку от соседки. «Хороших выходных. Я уехала домой». Рани плюхнулась на кровать. Большинство детей проводили субботу и воскресенье дома. Наверное, от этого в общежитии было необычно тихо. Девочка умылась и уже легла спать, когда вспомнила напутствие Парана о замке. «Ну вот, придется закрыть, а то не засну теперь», — сонно подумала она и поднялась с кровати. «Да и если в комнату проберется вор, ничем хорошим это не кончится. Осторожность никогда не помешает». Рани закрыла дверь и вернулась в кровать. «Им, Паран, вот ты наговорил, а мне теперь мучиться». Девочка имела в виду не столько предостережение по поводу вора, сколько его слова о том, что она красивая. Думая об этом, Рани еще очень долго не могла заснуть. Признаться назло врагам. Наступил понедельник. Снова начались уроки. Все утро моросил дождь, но Ноиль без сил лежал на столе. Ему казалось, что его тело, как бумага, впитало в себя все капли, что падали с неба, и стало очень тяжелым. Сейчас был урок корейского, и энергии он не прибавлял, а наоборот, усыплял. Прозвенел звонок, но Ноиль из последних сил повернулся к Парану и спросил: «Что у нас дальше? Физкультура». «Так ведь дождь», — возразил парень. «Он закончился». Ноиль погрустнел. Слова Парана ножом вонзились в его сердце. Что может быть хуже физкультуры в такую погоду? Увидев, как его друг достал из шкафчика форму, он со вздохом поднялся. Перемена быстро закончилась, и шумевшие до этого ребята поплелись на стадион. Небо уже прояснилось после дождя. В ожидании учителя парни дурачились, а девчонки шептались, и это немного зарядило Ноиля энергией. Прозвучал короткий свисток, и физкультурник скомандовал: «Выстраиваемся на стадионе». Внезапно на площадку начали выходить ребята из другого класса. «О, это же одноклассники Рани!» Ноиль показал куда-то в сторону. Паран проследил за его пальцем. Действительно, Рани и Арым шли в самом конце и о чем-то оживленно болтали. Ноиль помахал подруге. Все выстроились перед учителем. «Сегодня у второго и четвертого классов будет совместный урок. В плане у нас бег на дистанцию 50 метров. Оценки будут зависеть от времени, в которое вы уложитесь. Староста второго класса, раздай листы с критериями». Тесу вышел вперед и вручил ребятам распечатки. В них была таблица на две колонки под заголовком «Таблица с критериями оценки». В левой колонке значилось «Разница с эталонным временем» и ниже расписаны критерии «Меньше минус 0,5», «Больше минус 0,5» и «Меньше нуля», «Больше нуля» и «Меньше плюс 0,5». «Больше плюс 0,5». В правой колонке были баллы 30, 25, 20, 15. Ноиль взял лист и нахмурился, увидев таблицу. Снова математические ребусы, даже на уроке физкультуры. Учитель продолжил объяснять. «Эталонное время 12,3 секунды. Я буду вычитать из вашего времени эталонное и, исходя из разницы между ними, ставить оценку». Лица большинства ребят выражали недоумение. Преподаватель окинул их взглядом и пояснил. «Если вы пробежали 50 метров за 11,9 секунды, то я вычитаю из них 12,3 секунды. Получается 11,9 минус 12,3 равно минус 0,4. Смотрим в таблицу. Это число попадает в строку «больше минус 0,5 и меньше нуля». Значит, оценка будет равна 25 баллам. Понятно? «Да», — хором отозвались дети, глядя в распечатки. «И самое важное — это бег парами, мальчик-девочка. Ваши лодыжки будут связаны. Распределяться будем по росту. Маленькие впереди, высокие позади. Это все. Стройтесь». Началось движение. Ребята бегали, мерились ростом и искали свое место в ряду. В суматохе самая маленькая девочка на несколько секунд оказалась первой в ряду, чем вызвала взрыв смеха. Паран и Ноиль стояли в самом конце, они были примерно одного роста. А прямо перед ними был Тесу. Рым была невысокой и стояла в начале. Рани хотела встать с подругой, но рост у них сильно различался, и ее оттеснили назад. Как только ученики выстроились, учитель объявил: «Вы становитесь парой рядом с тем, кто стоит сбоку, начиная с первого человека в ряду». Рани поморщилась. Ей предстояло быть в паре с Тесу. Ноиль поднял руку и заявил: «Учитель, у меня и у Парана нет пары. Действительно, двух девочек не хватает. Тогда вы вставайте вместе». Девочки начали вздыхать и шептаться. Всем хотелось быть в паре с Тесу, Ноилем или Параном, но теперь это стало невозможным. Физрук заметил реакцию учениц и, истолковав ее по-своему, попытался их успокоить. «Не расстраивайтесь. В беге с партнером самое важное – дыхание, поэтому у них не будет какого-то особого преимущества. Даю вам 10 минут на подготовку». Ноиль взглянул на друга. Все парни бежали с девочками, и только ему достался мальчик. К тому же, когда они начали практиковаться, оказалось, что двигаться в паре им неудобно. «Мы ходим-то с трудом. Какой тут бег?» – жаловался Ноиль, поправляя повязку, надетую на их лодыжки. «Давай попробуем шагать на раз-два. Раз правый, два левый», – предложил Паран. «Должно стать легче». «Давай. Кстати, мы с тобой постоянно оказываемся вместе. Разве это не судьба? Что скажешь?» Ноиль посмотрел на своего приятеля и с озорством улыбнулся. Услышав это, Паран не смог сдержать улыбки. Эта шутка не только подняла их настроение и боевой дух, она как будто сблизила их, и они начали тренироваться, скандируя «раз-два». Сначала было сложновато, но парни быстро вошли в ритм и начали двигаться как единый организм. Их движения стали слаженными и легкими. С подготовкой было покончено, друзья остановились перевести дух. Осмотревшись, они поняли, остальные ребята все еще безуспешно пытаются синхронизировать свои движения. Ноиль вдруг захихикал, неподалеку от них ковыляли ранисты Су. «Как они бегать собрались?» — сказал парень сквозь смех. «Они должны быть ближе друг к другу». У Рани все никак не получалось приспособиться к шагу Тесу, и она взяла его за талию. Стало удобнее, но парень вывернулся из объятий и недовольно сказал: «Не липни ко мне». «С радостью, но после урока. Задание у нас такое. Как будто мне это нравится». Молча сносить оскорбление было не в стиле Рани. Девочка пристально посмотрела в глаза Тесу и протянула руку, чтобы снова схватить его за талию. Парень в ужасе попытался отступить, но потерял равновесие и плюхнулся на землю. Они были связаны, так что Рани тоже чуть не упала, но быстро сориентировалась, вскинул руки в стороны и устояла. «Ты чего творишь? Вставай давай!» – скомандовал Рани, грозно нависнув над парнем. Тесу отвернулся от девочки. Ему было неприятно, что она смотрит на него свысока. «Не трогай меня! Жарко!» – бросил он, неохотно поднявшись. «Какие мы капризные! И что ты предлагаешь?» Парень посмотрел на другие пары. Большинство держалось либо за руки, либо под локоть. Были и те, кто обнимал друг друга за талию. Тесу вздохнул и посмотрел на свою партнершу. Он и правда слишком остро реагировал на прикосновение к девчонке, но у этого была причина. С каждым дуновением ветра до него доносился сладкий и одновременно свежий аромат, который волновал его. Это были духи Рани. «И почему они так чертовски приятно пахнут?» – злился про себя Тесу. Он повернул голову в надежде избежать этого чарующего аромата и встретился взглядом с Параном. Этот гений редко удостаивал его своим вниманием. Вдруг Тесу понял, что он смотрит не на него, и Паран и Ноиль следили за Рани. «Хорошо, давай возьмемся за руки», — нарочито громко сказал Тесу. Пришло время забега, и Рани с Тесу встали на старт. Пока бежали, оба ворчали, но при этом держали неплохую скорость. Сначала Рани потянулась к ладони парня, но в итоге они решили, что бежать, взяв друг друга под локти, удобнее. Когда ребята пересекли линию финиша, то первым делом развязали веревку, а потом уже отдышались. Учитель огласил результат. «Пара Тесу и Рани, 12,5 секунды. Высший балл». Рани, услышав это, обрадовалась и в припрыжку побежала к друзьям. Тесу отвернулся от нее, как будто чего-то смутился. «Парни, у меня высший балл», — радостно заявил Рани. «Ну, молодец. Поздравляю». В голосе Ноиля слышались нотки сарказма. «А у вас?» 13,2 секунды», — ответил Паран. «Слабенькие вы у меня». «Мы просто не старались, а иначе всех бы сделали», — оскорбился Ноиль. «Да-да, как скажешь». Пока друзья припирались, Паран задумчиво смотрел на небо, а потом вдруг легонько стукнул Ноиля по руке и сказал: «Если вычесть из нашего результата эталонное время, получается 13,2 минус 12,3 равно 0,9. У нас наименьший балл – 15». «Ты что, опять в уме считаешь?» – удивился Ноиль. «Конечно». Ответ Парана прозвучал так, будто для него это было естественным процессом, таким же, как дышать, например. «Пошли переодеваться. У нас дальше математика с Чонтепалем. Опять вместе будем». Рани потянула парней обратно в школу. «Нет, глаза б мои его не видели». Ноиль уткнулся носом в плечо Парана и сделал вид, что плачет. Ребята разошлись по своим классам и быстро переоделись обратно в школьную форму. Нужно было торопиться, чтобы успеть дойти до кабинета Чонтепаля. Сегодня должна была быть проверочная. «Задание будете делать в группах. Результат отразится на оценке за семестр, так что советую собраться», — объявил учитель и тут же выдал каждой группе цветную бумагу и по два листа. Один с задачей, другой для ответа. «Вам нужно подробно расписать, как вы решали задачу. Если вы занимались по материалам, которые я выдавал, то справитесь с заданием. Решение обсуждайте тихо, чтобы не мешать вашим товарищам. У вас 15 минут». Уроки с Чонтепалем все больше походили на поле битвы, где ты постоянно вынужден конкурировать с другими. Самое удивительное, все ребята это приняли и привыкли. Паран, как примерный ученик, прочитал задачу и внимательно изучил изображение под ней. Ранис и Арым растерянно смотрели на рисунок. В глазах их читалось непонимание. А Ноиль, как обычно, даже не думал напрягаться. «Дайте мне лист для ответов. Я их все найду и запишу», — бойко заявила Рани и взяла лист с задачей. Арым достала автоматический карандаш с Юрису и протянула подруге, чтобы той было чем писать. «Они же все под наклоном», – сдавленно воскликнула Рани, водя пальцем по прямым линиям. «Получается, что задачу нельзя решить, и ответ ноль?» – удивилась Арым. «Похоже на то. Но это странно. Почему они все под наклоном?» Как Рани не пыталась, найти параллельные линии не выходило. Ноиль тоже был в замешательстве, но знал, что решение точно есть. Так они и сидели, буравя взглядом бедный лист, пока Рани не озарила. «Поняла. Прямые под номерами 1 и 3, а также 2 и 4 параллельны». «О, вот оно что!» – изумилась Арым. Рани, довольная собой, кивнула. «Они все параллельны», – вмешался Паран. «Из-за коротких косых линий кажется, что прямые расположены под наклоном, но на самом деле они все параллельны. Это простая оптическая иллюзия». Рани не могла в это поверить. Она снова посмотрела на лист. Там точно не было 4 параллельных прямых. «Да нет же», — возразила она, — «как они все могут быть параллельными?» Паран без лишних слов взял линейку, приложил ее к листу так, чтобы она пересекала 4 прямые, и нарисовал поверх них еще одну. «Это секущая, прямая, которая пересекает параллельные линии. У нее должны быть равны соответственные углы и должны быть равны внутренние накрест лежащие углы. Можно проверить. Обозначим секущую как P. тогда углы B, C, D – это соответственные углы для угла А, а углы E, F, G – накрест лежащие, пояснил парень. Рым достала транспортир и спустя минуту изумленно подтвердила теорию Парана. «Ух ты! И правда? Тогда записываем ответ?» Ребята дружно кивнули. Пока Рым записывала ответ, остальные уже посмотрели следующее задание. Ноиль с Рани еще подумать не успели, а Паран уже взял цветную бумагу и начал что-то складывать. Задание второе гласило: «Сложите из цветной бумаги правильный пятиугольник с равными сторонами и углами и докажите, что сумма внутренних углов пятиугольника равна 540 градусам». Правильный пятиугольник получился у гения с первой попытки. Если провести две диагонали из одной вершины пятиугольника, а потом согнуть по ним бумагу, то получится три треугольника. Один внутренний угол треугольника равен 180 градусам. Тогда сумма всех внутренних углов пятиугольника будет равна 180 умножить на 3, равно 540 градусов, объяснил Паран. «Да ты не гений, ты бог математики», изумилась Рани. А Рым уже записывала очередной ответ. Как только она закончила, бог математики взял лист, сложенный многоугольник, и пошел к Чонтепалю. Учитель с необычной для него теплотой посмотрел на Парана. Он взял ответы и начал их проверять. В конце он довольно кивнул и сказал: «Группа Импарана, сдавшая работу первой, получает 5 баллов». Парень вернулся к друзьям, и все четверо тихо порадовались. Тесу поморщился. Его группа будет второй и получит 3 балла. На 2 балла меньше, чем компания Парана. Неприятно. «Класс! Чего и следовало ожидать от аса нашей группы!» Рани подняла большой палец. «Без тебя у нас были бы проблемы!» «Верно. Если честно, я устала», – пожаловалась Арым. «Вчера были проверочные по корейскому и английскому. Сегодня физкультура с математикой. Сколько можно? А скоро еще и семестровые контрольные». «К ним можно, как обычно, за ночь подготовиться», – Рани подмигнула. «Нельзя. Мне билет на концерт не купят, если плохо их напишу». От оценок за семестр зависел поход на концерт «Лимит». Рым вздохнула и опустила взгляд с тетрадки. На нее смотрел любимый Юрий Су. И это придало ей сил. Тем временем Часок сдал готовую работу и вернулся к Тесу. Вид у него был очень недовольный. Парню было невыносимо проигрывать и видеть, как Паран радуется. «Нет, он точно запал на эту девчонку», — Часок кивнул в сторону Рани. «Хоть бы и да, мне-то что?» — бросил Тесу и отвернулся, показывая, что ему все равно. «Друг, ты должен увести ее у него», — не унимался парень. «Девчонки же тебя любят. Детский сад какой-то. Мне это зачем?» «Да ладно, будет весело. А то что они постоянно меня бесят? И Ноиль вон, как над ней трясется, двух зайцев одним выстрелом», — продолжал Часок. «Все, закончили», — резко отрезал Тесу. И тут он снова услышал, как его злейший противник засмеялся. Настроение у парня окончательно испортилось. Да, в начальных классах Паран занимал первое место в общем рейтинге школы, но при этом не сильно выделялся из толпы. А вот когда начал общаться с Рани и Ноилем, все изменилось. Сейчас, например, Паран веселился в чьей-то компании. Тесу не мог этого не заметить. Ему чертовски захотелось утереть этому гению нос, заставить испытать сильное чувство стыда. Вопрос – как? Парана не интересует, что о нем подумают другие. Все, о чем он волнуется, это учеба, а в ней его не обойти. Когда все группы сдали работы, прозвучало объявление о том, что дирекция ищет Чонтепаля. «С проверочными мы закончили. Займитесь пока самообучением и не шумите», — сказал учитель и вышел из класса. Едва закрылась дверь за учителем, как Рани начала внимательно осматриваться. Ноиль складывал из остатков бумаги оригами, но заметил это и спросил: «Ты чего?» «Да так, переживаю за наш октайдер», — Рани кивнула на витрину. «Но вроде все хорошо, и нисколько он не выделяется среди остальных». Внезапно к друзьям подошел Тесу. «Чего тебе?» – холодно спросил Паран. И получил в ответ саркастичное: «От тебя? Ничего». «Тогда ты ко мне?» – Ноиль поднял взгляд на старосту. Тут вмешалась Рани. «Слушай, иди отсюда, а? И если не хочешь, чтобы тебя сложили, как эту бумагу», — девочка показала на оригами в руках друга, — «то не беси». «А я не собирался». Тесу посмотрел на Рани и обворожительно улыбнулся. У ребят от удивления пооткрывались рты, а девочка смутилась. Кто знал, что этот староста может быть таким милым? Но Тесу на этом не остановился и продолжил. «Хорани, будешь моей девушкой?» Наступила тишина. Тесу с Рани оказались в центре внимания. «Чего? Ты головой ударился?» Девочка была в шоке. «Нет», — как ни в чем не бывало, ответил Тесу. «Давай встречаться». Ноиль растерянно взглянул на подругу. Он ожидал от нее ответа в стиле «Да ты совсем рехнулся!» Но вместо этого Рани, красная от смущения, тихо протянула. «А, ну давай». Теперь уже Тесу смешался от того, как легко она согласилась. Но, заметив окаменевшие лица Парана и Ноиля, тут же удовлетворенно улыбнулся. «Тогда решено. Мы встречаемся», — сказал он и вернулся к своей группе. Спустя секунду раздался вопль Ноиля. «Что?» «Божечки, мне это не привиделось», — прошептала Рани. Она тоже не могла поверить в произошедшее. «Эй, а кто говорил... «Твой враг, мой враг», — укорил ее друг. Это было чистой воды предательство. «Прости, просто он был таким классным, когда улыбнулся», — начала оправдываться Рани. Но в этот момент в кабинет вошел Чон Тэ-паль и резко, даже для него, крикнул. «Я же говорил вам не шуметь! Вы что, не можете спокойно посидеть без учителя?» Атмосфера в классе стала холоднее льда, но щеки у Рани продолжали гореть. Паран как-то странно смотрел на Рани. Рэм тоже была в шоке и попеременно кидала взгляды то на Тесу, то на подругу. А Ноиль всем видом показывал, как ему обидно.